Часть первая. Белые одежды. 3. Архив преисподней предстал перед Хэ Ли и Юй Эр как мрачное святилище забытых воспоминаний. Длинные полки, простирающиеся до горизонта, были загружены пылящимися свитками и рукописями. Влажный, гнилостный запах смешивался с запахом дерева и пыли. Свет искусственной луны, неяркий и мерцающий, проникал через круглые окна, окрашивая этот темный лабиринт в оттенки синего и серого. Под тихий вой ветра на стеллажах сквозь полумрак мелькали серебряные буквы и символы. Архив был, несомненно, одним из самых мрачных мест Диюя. Хэ Ли скользнул взглядом по потолку и приметил блеск в нескольких джанах от них. Им посчастливилось наткнуться на духа архива, сгусток серебристой энергии, служивший своего рода библиотекарем, который указывал путь к необходимому свитку. Таких духов было очень мало, учитывая огромные размеры архива, и встретить его было большой удачей, иначе искать нужные воспоминания можно было целую вечность. Плавно протянув руку, Хэ Ли пригласил духа на ладони. Этот серебристый, светящийся сгусток энергии ощущался как теплый огонек и колыхался в воздухе, как лист на воде. «Покажи, где лежат воспоминания Хай Мин Юэ», — попросил Хэ Ли. Ему никогда не приходилось искать чьи-то воспоминания, и он даже не знал, уполномочен ли он для этого. Но его уже отстранили от должности. Что может еще случиться? Но дух ответил скрежещущим металлическим голосом совсем неожиданную вещь. «Воспоминаний Хай Мин Юэ здесь нет». Проводники удивленно переглянулись. На лице Юй Эр тоже отразилось недоумение. «Этот человек жив?» — произнес Хэ Ли. Затем он нахмурился. «А почему мы вообще решили, что он мертв?» «Я думаю, потому что судьи и Сыдзюнь, похоже, знали его. Вот мы и решили, что он проходил через суд». Но дух ответил. «Человека, которого вы ищете, нет в живых». Юй Эр поразилась. «Но как же так? Если он мертв, то кто-то должен был забрать его душу и сложить воспоминания на одной из полок архива. Кому была поручена его душа?» Дух ответил. «Душу Хай Мин Юэ сопровождал Джан Мин Лай». Хэ Ли опешил. Джан Мин Лай освободился от должности проводника душ много тысячелетий назад, возвысившись до чиновника и первого помощника Ян Сыдзюня, еще до появления Хэ Ли в преисподней. «Как же давно это было, раз чиновник Джан тогда еще был только проводником душ?» — спросила Юй Эр. «Насколько же стар на самом деле этот парень, Шихао?» «Воспоминаний Шихао нет в архиве», — ответил дух и взлетел вверх, видимо, устав от пустой болтовни. Эта тайна оказалась еще запутаннее, чем было на первый взгляд. Задумчиво произнес Хэ Ли, проводив серебряный шарик глазами. Не мог же чиновник Джан избавиться от его воспоминаний? Это против кодекса проводников душ. Его бы не повысили за это. «Верно», — вздохнула Юй Эр. «Похоже, нам не остается иного выбора, кроме как спросить его самого, хотя вряд ли он помнит о каждой из душ, которые собирал сотни тысяч лет назад». Хэ Ли был разочарован. Разговаривать с Джан Мин Лаем виделось ему как самое тяжелое испытание, ведь этот человек имел язык без костей и очень острый ум, которым не брезговал бахвалиться, и был способен сам из кого угодно вытянуть любую информацию. Кое-каких навыков дипломатии, которыми обладал Хэ Ли, никогда не хватало, чтобы добиться своего в разговоре с ним. Когда-то Джан Мин Лай был учителем Хэ Ли, и после этого юноша бы предпочел больше никогда не обмениваться словами с этим человеком. «Ну что?» — спросила Юй Эр с улыбкой, сложив руки на груди. «Пойдем докучать чиновнику Джану или будем отдыхать? Думаю, я тоже заслужила выходной». В свои выходные Хэ Ли бродил по Дьюю в поисках приклеенных бумажек с рисунками преступников или потерянных кошек и собак и играл в одинокого борца за справедливость. В его маленьком домике на одной из узких улочек Дьюя было не повернуться от количества кошек и собак, которые захотели остаться с ним, так и не встретив хозяина, который уже переродился. Все жалование юноши уходило им на еду. Иногда ему приходилось спать среди хвостов и ушей, потому что питомцы очень любили его кровать и не хотели уступать, а лидерских качеств Хэ Ли не хватало даже для такого пустяка, как согнать их на пол. Просыпаться с шерстью во рту, в носу и в волосах уже давно было для него привычным делом. А теперь Хэ Ли временно безработный, и он даже боялся представить, что будет делать дальше. Вероятно, его маленький дом скоро лопнет, разбросав по всему Дьюю тонны шерсти. Он дернул уголками губ при этой мысли и сказал: «Пойдем на Золотой Источник». Хэ Ли и Юй Эр направились в Дьюй. Подземный город раскинулся перед ними словно уютный мир в темных объятиях преисподней. Узкие улочки, мощенные темно-серыми булыжниками, были стиснуты маленькими домами. На этих подземных улицах играли мягкие краски. Фонарики из яркой бумаги горели на фасадах домов, а из окон и дверей пахло домашней едой. В Дьюе царило спокойствие. Золотой Источник находился в южной части Дьюя, проходил через весь город на север и впадал в Желтый Источник, разливающийся под ущербными горами и берущий свое начало на горе Кунь-Люнь. Когда Хэ Ли не работал и не занимался своим зверинцем, он сидел у Золотого Источника и смотрел, как там плавают карпы. Золотым Источник назвали как раз из-за красивых золотых карпов, которые там жили, и их чешуя блестела даже под холодным освещением луны. Рыбки казались Хэ Ли такими милыми и умными, что он даже мечтал однажды переродиться одним из таких карпов, но с печалью понимал, что его мечта никогда не станет явью, ведь боги смерти не избавляются от своего наказания и вечно служат владыке преисподней, пока не превращаются в песок со дна желтого источника, когда истекает их срок, прописанный в книге судеб. Богами смерти становились те, кто совершил самоубийство в прошлой жизни, и приговаривались к вечной службе преисподней без шанса на новое перерождение. Хэ Ли никогда не понимал, зачем лишил себя жизни в прошлом, но, может быть, предпочел бы не знать об этом и вовсе, а принять свою судьбу и однажды обратиться в песок, завершив цикл перерождений навсегда. Наказания владыки преисподней были самим определением справедливости, и он не смел спорить с законами небес. Хэ Ли и Юй Эр встали на безлюдном мосту, связывающем два берега реки. Вода мерцала под луной и была черной, но золотые искры чешуи карпов можно было увидеть невооруженным глазом. Юй Эр подперла щеки руками, опершись о каменные перила, и уставилась на воду. Хэ Ли наблюдал за золотым блеском в толще воды. Рыбки умиротворяли его даже больше, чем медитация или поглаживание пушистых питомцев. «Это так мило, что в преисподней есть животные», — сказала Юй Эр. «Раньше здесь не было животных», — ответил Хэ Ли задумчиво. Преисподняя предназначена для душ грешников и неживых существ. Земные животные не проходят через суд после смерти, а сразу становятся на путь перерождения. Но когда Сыцзюнь проходил испытания жизни и смерти, он прожил жизнь в обличии человека, чтобы познать страдания и стать сильнее. И его так очаровали кошки, собаки, птицы и рыбы, что, вернувшись в преисподнюю, владыка создал их у себя дома. «Ты все это прочитал в летописях? Вот почему животные преисподней бессмертны, ведь они никогда не были живы, верно?» Юй-Эр вздохнула, и Хэ-Ли кивнул. «Но выглядят, как самые живые». Умиротворяющие всплески воды в полной тишине вдруг прервал звук приближающихся шагов и мелодичный звон меча. Хэ-Ли резко повернул голову. Веселые зеленые глаза Джан Минлая блеснули в полумраке. Он приближался не спеша, отбивая каблуками сапог каждый шаг. Полуночный ветер колыхал его длинные волосы, собранные в конский хвост, и зеленую кисточку на мече, прикрепленном к поясу. Как кот, он вдруг взлетел на каменный бортик моста и оказался прямо над головой Хэ-Ли. «Прохлаждайтесь», — сказал он без строгости. «Я тоже люблю сюда приходить». Хэ-Ли и Юй-Эр отскочили от перил и отвесили поклон. «Приветствуем, чиновник Джан!» Джан Минлай махнул рукой. «Вольно. Мой рабочий день окончен. Хочу побыть просто молодым господином Джаном. Можно?» Так же резко, как его внезапный полет, Джан Минлай шлепнулся на перила и свесил ноги над черными водами. «Эх, что может быть лучше ночной прогулки по Диюю, верно?» Юй-Эр засмеялась, чтобы поддержать начальника. Джан Минлай, в отличие от большинства других мужчин преисподней, ей не нравился. Он был недостаточно высок и широкоплеч, хотя обладал чарующей внешностью и обаянием, способным украсть сердце любой дамы. «Господин Джан живет в Диюе уже столько времени, что назвать его молодым было бы враньем», — сказала Юй-Эр. Джан Минлай состроил лицо, полное ужаса, и достал зеркало из рукава, чтобы тщательно осмотреть свое лицо. «Неужели я стар?» «Ах, Юй-Эр, как ты можешь меня так пугать? Я еще очень и очень молод. Посмотри на это гладкое лицо прекрасного 20-летнего юноши. Как его не назвать молодым господином?» Он все это говорил в шутку, как и большинство вещей, но за его шутками всегда скрывалась правда. Юй-Эр отвесила поклон и стала оправдываться. «Юй-Эр ни в коем случае не хотела оскорбить молодого господина. Она имела в виду, что он, хоть и выглядит молодо, на самом деле повидал много всего и прожил долгую жизнь. Наверное, вы уже даже не помните, как работали проводником душ, как мы?» Джан Минлай усмехнулся и сложил руки на груди. «Я ничего не забываю. Вам следовало бы поучиться у меня». Хэ-Ли тихо и учтиво спросил. «Тогда чиновник Джан должно быть помнить человека по имени Хаймин Юэ». Джан Минлай, очевидно, был готов к такому вопросу и даже не повел бровью. Он спокойно сказал. «Конечно, помню». «Хай Мин Юэ. Хай Мин Юэ. Его сложно забыть. Я порой подумываю о том, чтобы подлить себе в вино зелье забвения, чтобы забыть о Хай Мин Юэ». В сердце Хэ-Ли пробудилась надежда, но одновременно с ней появилось ощущение подвоха. Если Джан Минлай поделится информацией просто так, это будет невероятно. «Не могли бы вы рассказать нам?» — попросила Юй-Эр. Джан Минлай ухмыльнулся и снова поднялся на ноги. Теперь он возвышался над стоящими на мосту людьми, глядя на них сверху вниз и наслаждаясь этим. «Я не могу», — ответил он просто. «Знаете почему?» «Потому что Хай Мин Юэ...» Вдруг он схватился за горло и стал задыхаться, выпучив зеленые глаза и испугав проводников до смерти, затем оступился и свалился за перила моста в черные воды. Хэйли подбежал к краю моста. «Чиновник Джан!» К счастью, тут же из воды вынырнула голова молодого господина, и он, громко откашлившись и отсморкавшись, взлетел в воздух, чтобы плавно приземлиться на каменную кладку моста. Теперь он был похож на мокрого кота. Белые одежды облепили его со всех сторон, и он, бронясь и шипя себе под нос, принялся выжимать свой конский хвост. «Видишь, что он со мной сделал?» — хрипло сказал Джан Минлай. «Он заставил меня поклясться, что я никому не выдам его секрет!» «Какой секрет?» — выпалил Хэли пораженный. Юй-Эр дернула его за рукав и деликатно прошептала. «Ли Гэ-Гэ, молодой господин Джан сейчас чуть не задохнулся, пытаясь посвятить нас в этот секрет. Как ты не понял? Он все равно не сможет сказать». Джан Минлай, видя его сконфуженное лицо, тихо засмеялся. «У нашего Хэли слегка притупилась интуиция. Бывает ничего». Он шумно втянул воздух носом. «Но кое-что я все-таки могу сказать. Если вас не затруднится проводить меня домой и составить мне компанию за ужином и кувшинчиком вина». К сожалению, я не попытался сказать Хэли, но Юй-Эр толкнула его в бок и с энтузиазмом ответила, улыбаясь. «Конечно, мы поужинаем с молодым господином». Джан Минлай издал восторженный звук и зашлепал по мосту к левому берегу, оставляя за собой дорожку мокрых следов. Часть первая. Белые одежды. 4. Поместье чиновника располагалось на отшибе Диюя и было окружено садом из багровых деревьев. Двор поместья был полон слуг и рабов. Это были души мелких грешников, которые отрабатывали свое наказание перед перерождением. Просторные павильоны поместья были освещены множеством свечей и украшены коврами, картинами и драгоценностями, о происхождении которых можно было только догадываться. Джан Минлай по-хозяйски усадил гостей в теплом трапезном зале и отлучился на какое-то время. Вскоре слуги стали заносить различные кушанья в красивой посуде, кувшины с вином, и по залу разлился чудесный аромат еды. Жители преисподней были душами мертвых, поэтому не нуждались в пище, как люди, но принимали ее ради удовольствия и поддержания духовных сил. Вслед за слугами вышел Джан Минлай, уже сухой и облаченный в шелковое изумрудное ханьфу. Он занял место хозяина, с улыбкой налил себе вина и поднял тост. «Я сегодня так рад, что ко мне пришли гости, поэтому буду пить до тех пор, пока вы не уйдете. Выпьем!» Они с Юй-Эр осушили чарки, а Хэйли схалтурил и только сделал вид, что пьет, закрыв свою чарку широким рукавом. Он столько раз говорил, что не пьет вина и не ходит в гости, что теперь чувствовал себя настоящим клоуном. Юй-Эр поддерживала непринужденную беседу с веселым господином и хвалила блюдо, пока чиновник Джан медленно напивался, что, похоже, приносило ему небывалое удовольствие. Хэйли не понимал, как можно быть таким алкоголиком и одновременно занимать такое высокое положение в обществе. «Итак», — наконец Джан Минлай заговорил о важном, — «Хай Мин Юэ. Не могу рассказать о нем, не упомянувши Хао. Эти двое — великий полководец, одолевший прошлого короля демонов, и его верный генерал Хай Мин Юэ появились на небесах в один прекрасный день, и с тех пор у небесных чиновников не прекращался геморрой. Шихао, мне кажется, безумец. Ему взбрело в голову, что боги должны помогать людям на их пути страданий, а не наслаждаться вечной жизнью у себя на небесах. Он был так уверен в своей правоте и так натаскан в заговаривании зубов, что у него даже появились последователи на небесах. Вместе они подняли мятеж, в котором участвовал и Хай Мин Юэ, чтобы свергнуть небесного императора Шань Хуаня. Шихао горел желанием сесть на небесный трон, чтобы вершить свою волю на земле. К сожалению или к счастью, ничего не получилось. И Шихао был пойман и стерт в порошок. Джан Минлай выдержал паузу, пока наливал себе очередную чарку, и с наслаждением ее осушал, и продолжил тише. Но, видимо, не до конца. Осколок его бессмертной души обрел человеческую форму, исходя из вашего рассказа о случившемся с вами. Хэли замер, выслушав историю без единого вдоха. Шихао, которого он встретил на земле, очень подходил под описание безумца. «А Хай Мин Юэ?» — спросила Юй Эр. «Хай Мин Юэ умер позже», — ответил Джан Мин Лай. «Не могу сказать ничего больше». «Но где же тогда его воспоминания? Если он умер, они должны храниться в архиве». Джан Мин Лай усмехнулся, задумчиво глядя на свою чарку в руке. «Должны, но их там нет. Это не моя вина. Не смотри на меня так, Хэли. Я выполнял свою работу добросовестно, но этот Хай Мин Юэ обхитрил меня. Он сам извлек свои воспоминания перед смертью, разделил их на несколько фрагментов и спрятал в разных местах. Никто не знает, где их искать, да никому и не нужно было до тебя. Но раз ты так хочешь узнать его воспоминания, я предлагаю тебе сделку». Хэли напрягся. Так ли ему нужны эти воспоминания? Идея Шихао заставить богов помогать людям на их пути страданий была абсурдной, но в то же время что-то в глубине души Хэли зацепилось за нее и не могло отпустить. Несмотря на кодекс и устройство трех миров, эта идея казалась Хэли правильной. Он опустил взгляд и заметил шрам на своей ладони. Шихао сказал, что это клятвенный шрам, который не заживает даже после перерождения. Откуда он мог знать? Могло ли быть так, что Хай Мин Юэ был прежним воплощением Хэ Ли? Даже если и так, Хай Мин Юэ должен был совершить самоубийство, чтобы стать богом смерти. Хотелось ли Хэ Ли знать, что за трагичные события довели его до такого финала? Заметив его сдвинутые брови, Джан Мин Лай непринужденно сказал: «Я могу дать тебе одну необычайно полезную вещь. Сейчас». Он полез в широкий рукав ханьфу и стал в нем копаться. «Сейчас найду... Вот она!» На стол Хэли приземлился ровный срез обсидиановой породы, обрамленный в серебряный прямоугольник с веревкой, чтобы привязать его к поясу, и зеленой кисточкой в качестве украшения. Хэли спросил: «Что это?» «Это путь сердца», — сказал Джан Мин Лай. «Мне он уже не нужен. Я давно нашел то, к чему стремится мое сердце». Он любовно уставился на кувшин с вином, расплывшись в довольной улыбке. «А тебе, думаю, пригодится. Этот жетон указывает путь к тому, чего ты больше всего хочешь. Подсознательно. То, что, может быть, твой разум отрицает, голова не помнит, но душа безмолвно желает. Попробуй активировать его, направив в него немного духовной силы». Хэ Ли сложил два пальца вместе и направил в черный камень духовную силу. Тут же камень задрожал в его руке, и на черной поверхности появились серебряные буквы, горящие духовной силой «Страна Ши». «Каменная страна?» — прочитал Хэ Ли. «Что за страна такая?» Джан Минлай сощурился. «Должно быть, он это о стране Ши, которую только что основали у тебя над головой». Хэ Ли задрал голову вверх, но увидел только потолок поместья Джан, и это заставило пьяного Джан Минлая расхохотаться. «Какой же ты смешной, Хэ Ли!» — сказал он, задыхаясь. «Ну, хорошо, я неправильно выразился. Над головой у тебя ущербные горы. Это далековато от страны Ши. Она находится на побережье Восточного моря, близ большой пустыни, почти там же, где ты сегодня побывал». «Страна Ши, основанная Шихао?» — изумилась Юй Эр. «Он основал страну? Уже?» «Я же сказал, он непревзойденный командир». «Вы этого не говорили». «Но я определенно имел это в виду. В любом случае, Хэ Ли, ты не появишься на Земле раньше, чем через 2000 лет, потому что ты осужден. Хочешь, забирай вещицу и помоги этому молодому господину в обмен на нее, а хочешь, продолжай собирать кошек и собак у себя дома и забудь о Хай Мин Юэ». Хэ Ли дырявил путь сердца напряженным взглядом. «Страна Ши — это то, что он действительно желает?» «Хай Мин Юэ!» Вдруг раздался в его ушах звонкий голос Шихао, сотрясающий его подсознание. «Стоило тебе испить зелье забвения, как ты позабыл о своих принципах!» «Может ли быть так, что Хай Мин Юэ — это мое прошлое имя?» — подумал Хэ Ли. «Боги смерти не помнят своей прошлой жизни, но сохраняют старое имя. В таком случае имя Хай Мин Юэ не должно было смениться на Хэ Ли. Это все так запутанно». Серебряные символы страны Ши плавно мерцали на гладкой обсидиановой поверхности. Хэ Ли, ощутив в груди непонятное чувство, похожее на ностальгию, пригладил зеленую кисточку жетона и спросил: «Что вы хотите за этот жетон?» Джан Минлай, который уже полулежал в своем кресле с чаркой в руке, расплылся в улыбке и сказал: «В мои обязанности входит преподавать новичкам, а я не выношу это скучнейшее занятие. Ты знаешь, мой выдающийся интеллект не подходит для того, чтобы вдалбливать людям кодекс проводника душ. Я бы с удовольствием участвовал в дебатах относительно каждого чертова пункта. Но, к сожалению, я больше не уполномочен воспитывать критическое мышление в новичках. А ты заменишь меня на эти 2000 лет, на которые тебя отстранили. Согласен?» «Вспомнишь свои школьные года!» Преподавать новичкам кодекс проводников звучало для Хэ Ли как самое страшное наказание, какое только можно придумать. Вдруг путь сердца вновь засиял, и серебряные штрихи преобразились в слово «Согласен». Хэ Ли вытаращил глаза. Ни за что бы он не согласился на эту затею, даже ради воспоминаний о прошлой жизни, которые наверняка принесут ему море ненужных страданий. «Конечно, ты согласен!» — протянул Джан Минлай, увидев символы на жетоне со своего места. «К тому же тебе будут платить повышенное жалование. А на что ты собрался кормить своих зверей, будучи отстраненным? Если они не будут есть, их духовный уровень упадет, и они рассыплются в песок с берега желтого источника, из которого и были вылеплены». И правда, он совсем не подумал о своих пушистиках. Сжав зубы и, чувствуя себя просто ужасно, загнанным в угол, насилуя себя, не смея отказаться, он все же сказал: «Я согласен». Мерцание жетона тут же исчезло, и он превратился в обычный черный кусок обсидиана, словно желание Хэли было исполнено. Хэли поднял взгляд на Юй-Эр, и та восторженно кивнула. 2000 лет пролетят незаметно. «Спасибо, чиновник Джан», — выдавил из себя Хэли, не зная, радоваться ему или плакать от того, на что он подписался. Джан Минлай с довольной улыбкой заснул в кресле еще до того, как гости ушли из поместья. 2000 лет. Разве это долго?» — думал Хэли, входя в зал, заполненный учениками в белом, в первый раз в роли учителя. В руке он нес тяжелый бамбуковый свиток с кодексом проводников душ, а на его поясе покачивался обсидиановый жетон с зеленой кисточкой, служивший ему напоминанием того, ради чего все это затевалось. Уже после первого занятия Хэ Ли, сидя за столом учителя, подперев голову рукой, долго смотрел в пустоту, не в силах пошевелиться. Ученики высосали из него всю энергию, и если так будет продолжаться 2000 лет, у бедного Хэ Ли не останется сил уже ни на какие поиски воспоминаний. Он надеялся, что его ученики будут такими же, каким был он. Покладистыми, умными, а главное — молчаливыми. Но нет. Молодые люди быстро передружились друг с другом и изводили его своими непрекращающимися шепотками, швырянием бумажек, тупыми вопросами, тупыми ответами и, в принципе, своим существованием. Приходя домой после тяжелого трудового дня, Хэ Ли падал на кровать в объятия пушистых зверей и не вставал с нее до утра. Первые 100 лет были еще более или менее терпимыми. Хэ Ли доходчиво объяснял новичкам, как надежно зацепить душу и не потерять ее по дороге в преисподнюю. Но когда это повторялось снова и снова, и каждое поколение новичков задавало одни и те же вопросы, его мозг начал бороться за выживание. Через 100 лет он заметил, что его ответы на вопросы стали скорее абстрактными и философскими, чем полезными. Душа — это как бабочка в ночи. Иногда ты должен быть ловцом ночных бабочек, чтобы понять, что она собой представляет, — говорил он с намеком на полное непонимание. Спустя еще 200 лет Хэли понял, что начинает лысеть. Его волосы сыпались целыми прядями от нервотрепки, которой подвергали его ученики, и попросил больничный. Он провел 100 лет, медитируя среди своих кошек и собак, втирая сандаловое масло в кожу головы и представляя себя где-то на вершине горы Кунь-Лунь, вдали от мирской суеты. После 1000 лет он научился отвечать на вопросы жестами и с расстояния открывать учебник новичков на нужной странице. Иногда это сбивало людей с толку, но, кажется, никому это особо не мешало. Ближе к концу своего срока Хэ Ли, углубившись в философию, даже научился лить воду, чтобы дотянуть до конца урока. «Задумайтесь о природе души, тонкой, эфемерной сущности, которая наделяет жизнь смыслом. Каждая душа несет в себе уникальный след опыта и человеческих историй. Возможно, каждая из них — капля в океане бесконечности. Но именно они составляют это бесконечное море сознания». Плохим он был учителем или хорошим, его не волновало. Но он ни разу не смог наказать ни одного ученика, как бы плохо они себя не вели. За это его самого чуть не наказывал генерал Чен, каким-то образом каждый раз прознавший о его воспитательских оплошностях, которые бродили по Диюю и иногда дебоширили. Генерал Чен каждый раз врывался в его кабинет и читал ему лекции, размахивал руками, топал ногами и звенел мечом, громко выражая каждую каплю своего недовольства. «Если ты не знаешь, как наказывать, спроси у меня. Берешь линейку и лупишь за малейшую оплошность. Иначе мы получим то, что видим сейчас — дебоширов, не уважающих кодекс, не чтящих правил, работающих спустя рукава. Царство демонов заполнится преображенными душами, и в итоге не будет преисподней, а будет конец света. Демоны заполнят землю, небеса!» Хэ Ли слушал его совестливо, сложив руки в замок на столе, и отвечал каждый раз одно и то же. «Я не могу их бить. У меня рука не поднимается. На то же есть ты, начальник стражников. Ты и карай». «Я караю уже тогда, когда зло свершилось, а твоя забота — предотвращать его от зарождения!» Однако, сколько бы генерал ни отчитывал его, Хэли не мог поднять руку на ученика. Что-то в нем протестовало каждый раз, когда он, рассерженный, заносил ладонь над наглецом, но всякий раз эта ладонь застывала в воздухе и в итоге опускалась. Когда он рассказал об этом Юй-Эр, она задумчиво предположила: «Может, ты просто такой добрый, что не хочешь причинять никому боль? О, это так мило!» «Я не такой добросердечный», — хмурился Хэ Ли. «Если бы кто-то ударил меня, я бы сразу дал сдачи. Если бы кто-то ударил тебя, я бы взялся и за кинжал. Но эти дети же не били меня. Зачем мне с ними драться? Это ведь так унизительно, когда тебя бьют ни за что». 2000 лет прошли в преисподней, и Хэ Ли, наконец, освободился от своего наказания. Тем временем в царстве людей прошло всего около 8 лет. С трепетом сжимая в ладони путь сердца, Хэ Ли вернулся во дворец правосудия, чтобы получить новый список душ и официально восстановиться в должности. Его сопровождал круглолицый работник канцелярии, который занимался учетом документов. Едва новый список душ оказался в руках Хэ Ли, он засветился мягким серебряным светом, свидетельствуя о новом заказе на сбор душ. Хэ Ли развернул его и обомлел, увидев один знакомый портрет молодого человека с горящими фениксовыми глазами и целую историю смертей. Ши Хао умер от удушья, умер от голода, сгорел заживо, упал с высоты, был съеден, был отравлен, был заколот мечом. Список продолжался, и по мере того, как Хэ Ли читал новые позиции, старые растворялись в недрах бумаги. Последняя позиция утонула, однако не исчезла, словно еще не свершилась. «Что не так с этим человеком?» — воскликнул Хэ Ли, рассердившись, словно над ним издеваются. «Это он нарочно пытался вызвать меня». Работник канцелярии округлил глаза и пожал плечами, но не успел что-либо сказать. Звонкие шаги раздались в коридоре, и из тени вынурнула высокая фигура генерала Чена. Нахмурив брови, точно скрещенные мечи, генерал сказал строго: «Владыка Сыцзюнь требует твоего незамедлительного появления в его кабинете». Генерал Чен, как всегда, все преувеличивал. Ян Сыцзюнь никогда не требовал, он вежливо просил, хотя его просьбы никогда не подразумевали возможного отказа. Вечная строгость генерала ужасно напрягала Хэ Ли, поэтому он старался с ним не спорить, хотя, очевидно, считал его мнение неправильным. Он коротко кивнул и проследовал за звенящим серебряными доспехами генералом по коридору. Кабинет Ян Цзюня располагался на вершине башни Янтарной Зари, возвышающейся над Дворцом Правосудия. Хэ Ли и генерал поднялись по длинной винтовой лестнице из черного камня, извивающейся, точно тело взмывшего вверх дракона. На верхнем этаже огромная голова каменного дракона свисала с потолка, разинув клыкастую пасть, а ее глаза горели красным светом, неотрывно следя за всеми, кто входит и выходит. Кабинет Ян Цзюня был ярко освещен свечами и обставлен скромно. Нежный аромат чая пропитал каждый его угол и каждую шелковую подушку на полу. Первое, что увидел Хэ Ли, шагнув внутрь, были сверкающие зеленые глаза. Джан Мин Лай сидел за низким столом из светлого дерева с кистью в руке. На его лице заиграла приветливая улыбка. «С возвращением к должности, Хэ Ли», — сказал он хитро и, придерживая широкий рукав, стал что-то записывать на листе бумаги. Ян Цзюнь все это время стоял за ним, отвернувшись к окну, в которое глядела огромная луна, печально известная супруга владыки. Едва прозвучали слова его помощника, он элегантно обернулся, отчего его идеально приглаженные белые волосы качнулись, и запах чая стал еще более насыщенным. Хэ Ли отвесил поклон. Владыка преисподней сказал с добродушным смешком: «В твоем списке душ творится какая-то неразбериха. Я думаю, ты уже собрался расследовать, что же с ним не так?» Хэ Ли ответил спокойно: «Владыке не о чем тревожиться». Джан Мин Лай едва слышно усмехнулся, словно заставить Си Цзюня встревожиться было невероятно трудно. «Нравится моя безделушка?» — спросил чиновник, поглядывая на обсидиановый жетон с зеленой кисточкой на поясе Хэ Ли. «Ты должен быть осторожен с ней». Ровный голос Ян Цзюня вдруг похолодел. Его глаза с теплым медовым оттенком стали похожи на застывшую смолу. «Она приведет тебя туда, где ты должен оказаться. Но это может стоить тебе дорогого. Не будь безрассуден и контролируй свое сердце». Хэ Ли снова поклонился. «Благодарю за наставление, владыка». Когда Хэ Ли вновь встретился с ним взглядами, улыбка уже давно стерлась с его бледного лица. «Странные вещи стали происходить в мире смертных», — сказал Ян Цзюнь тихо. «Эти странные вещи называют себя Орденом Хаоса и вызывают много геморроя», — подхватил Джан Мин Лай. Он взял что-то со стола и бросил это Хэ Ли. В его руках оказался жетон из странного синего нефрита. На его лицевой стороне были вырезаны символы: 1000 способов, 1000 планов. На китайском устойчивое выражение «тянь фан бай дзи», дословно 1000 способов, 1000 планов, означает испробовать все средства, чтобы добиться цели. «Что это?» — произнес Хэ Ли, нахмурившись. «Идем со мной», — сказал Ян Цзюнь после небольшой паузы. «Я покажу тебе кое-что». В груди Хэ Ли зашевелилось волнение, словно его сейчас посвятят в великую тайну государства. Цзюнь провел его прочь из комнаты, обошел драконью голову полукругом и открыл дверь, нарисовав в воздухе заклятие. Внутри комнаты стоял огромный шар, который крутился сам по себе и горел ярко-красным светом кровавого заката. Си Цзюнь прикоснулся к поверхности шара, и жуткий цвет сменился на темно-синий. Этот легендарный шар назывался всевидящим оком бога смерти, и до сей поры Хэ Ли видел его только на рисунках в древних свитках. «Подойди», — сказал Янь Сыцзюнь мягко. Хэ Ли приблизился и разглядел внутри шара картинку, которая ужаснула его. Мужчина с бледным призрачным лицом, залитым кровью, стоял посреди кромешной тьмы, за которой не было видно ни пола, ни потолка, и из последних сил сжимал в руке демоническое копье. Мимо него вдруг пролетел заряженный сгусток синей энергии, который сбил его с ног, и мужчина рухнул на колени. Сгусток быстро вращался вокруг него, оставляя невидимые раны и высасывая энергию из тела, пока не оставил абсолютно беспомощным. Мужчина воткнул копье в землю и оперся на него, чтобы не распластаться на земле от бессилия. Тьма за спиной мужчины вдруг рассеялась, как дым, и такой же синий свет озарил пространство. За спиной мужчины появилась стройная фигура женщины, облаченной во все черное. Вуаль закрывала ее лицо. Женщина не спеша подошла и, холодно и бездушно глядя на свою жертву, прислонила руку к его спине. Лицо мужчины исказилось жуткой агонией, и в руках женщины, затянутых в черные перчатки, оказалась сияющая багровым цветом демоническая сущность, вытянутая из тела мужчины. Лишившись этой внутренней энергии, мужчина упал замертво, а женщина в черном запечатала багровый сгусток в стеклянном сосуде. Затем тьма на мгновение заполнила весь шар, словно магический глаз бога смерти скорбно опустил века, а потом она рассеялась, показывая, как стоят над телом павшего демона два молодых проводника душ. Один в замешательстве читал список душ, а другой, присев на корточки, обследовал тело. Затем второй что-то сказал первому и достал из пальцев трупа синий жетон, который Хэ Ли теперь сжимал в руке. На этом рассказ всевидящего ока завершился, и Сыцзюнь, тяжело вздохнув, вновь коснулся стекла, которое тут же стало красным. «Она забрала его душу?» — произнес Хэ Ли, содрогнувшись. «Да, и твои бывшие ученики вернулись лишь с этим жетоном», — тихо ответил бог смерти. «Это не первый случай похищения сущностей Орденом Хаоса. Раньше мы сталкивались с подобными единичными преступлениями против божеств, простых смертных и совершенствующихся. Однако в последнее время Орден Хаоса нацелился исключительно на демонов, точно намеревается истребить их всех. Я удивляюсь, как король демонов еще не попросил помощи у сообщества трех миров». Хэ Ли затаил дыхание от охватившего его ужаса. «Неужели это месть простых смертных за былые бесчинства демонов на земле?» — спросил он. «Я не думаю, что это так», — покачал головой Янь Сыцзюнь. «Поколения людей сменяются быстро, и с тех пор прошло немало времени. На земле восстание против демонов отныне вспоминается как легенда о великом героизме народа всего смертного мира. К тому же новый король демонов никогда не угрожал простым смертным, и его подданные тоже уже забыли о разрушительных идеях прошлого лидера. Нет, Хэ Ли, эти преступления берут свои корни глубже, чем даже я способен представить. Идем в мой кабинет. Чиновник Джан расскажет тебе о том, что ему удалось узнать». Они вернулись в светлый кабинет, пахнущий чаем, и Хэ Ли занял место за одним столом с чиновником Джаном и самим владыкой. В присутствии двух высших лиц государства преисподней он, обычный проводник душ, к тому же судимый, чувствовал себя жутко неловко. «Зачем они все это ему рассказывают? Неужели он, избранный с чистым сердцем и невинной душой, способный победить вселенское зло, чтобы вернуть гармонию в трех мирах, как в древних небылицах? И сейчас его пошлют на страшные задания, где он будет рисковать жизнью и душой, чтобы защищать королевство демонов? О, он пропал! Если Сыцзюнь изложит такую просьбу, он же просто не сможет отказаться! Еще никто не посмел сказать «нет» владыке смерти, что бы он ни приказал. Джан Минлай сложил руки в замок на столе и принялся рассказывать о результатах своего расследования. «Орден Хаоса состоит из адептов, не знающих жалости. Это непростые люди. Точно. Их магия способна одолеть даже небожителя. Однако и восставшими совершенствующимися они не являются, потому что используют в бою исключительно энергию инь и не развивают свои внутренние источники божественной силы. В Ордене точно больше одного адепта, и все, кого удалось увидеть свидетелям, были женщины в облегающих черных одеждах. Согласно моим источникам, адепты поклоняются некой великой богине хаоса, которая дает им безграничную силу в обмен на вечную службу». «Богиня хаоса?» — нахмурился Хэли. «Это противоречивый титул. Божествами становятся те, кто победил в себе хаос и отказался от его воздействия на тело и душу. Как можно стать божеством, предав порядок?» «Можно назваться божеством, при этом не являясь им», — задумчиво ответил Ян Цзюнь. «Это всего лишь титул, который мы слышали из уст ее адептов. Что она такое, на самом деле никому не известно. Известно лишь то, что она обладает огромной разрушительной силой». Он тяжело вздохнул и добавил. «Боюсь, эпоха порядка в трех мирах подходит к концу. И мир смертных, служащий опорой верхнему и нижнему миру, неминуемо станет основной мишенью. Сломав его, злодей добьется краха двух остальных. Лишившись ножек, крышка стола упадет на пол, расколов мрамор, и сама разлетится вдребезги». Хэли тревожно посмотрел на синий жетон, лежавший на столе, с вырезанной фразой «Тысяча способов, сотня планов». «Вы хотите, чтобы я отправился сразиться с Орденом Хаоса?» — серьезно спросил Хэли, содрогнувшись. В янтарных глазах Сыцзюня вдруг промелькнул смех, а Джан Минлай так и вовсе расхохотался в голос. «Хэли, я оценю твою самоотверженность», — учтиво сказал Ян Цзюнь, с трудом сдерживая улыбку. «Но, боюсь, ты не справишься с таким заданием. Я позвал тебя сюда, чтобы предупредить о надвигающейся опасности, чтобы ты был начеку, когда поднимешься в мир смертных и встретишься с Шихао». «Шихао может быть в этом замешан?» Удивился Хэ Ли, одновременно обрадовавшись, что его избавили от страшного задания, и расстроившись из-за того, что его скромные способности даже не рассматривают для спасения трех миров. Джан Минлай хмыкнул. «Узнав о бедствии демонов, Шихао не станет сидеть сложа руки, а ринется их защищать». Хэ Ли удивился. «Но вы сказали мне когда-то, что Шихао был тем, кто повел людей за собой на великом восстании против демонов, и что это он убил прошлого короля демонов. Раз он знал, сколько страданий демоны причинили людям, с чего ему их защищать от такого опасного врага?» Ян Цзюнь снисходительно ответил за чиновника. «Много воды утекло с тех пор. Новый король не тот, что старый. Шихао непременно придет ему на помощь». Джан Минлай подхватил его мысль и с загадочной улыбкой завершил их разговор. «Ты сам все поймешь, когда придет время. А пока что ступай туда, куда зовет тебя сердце». Ян Цзюнь положил на стол перед Хэли круглый амулет из хрупкого стекла, точно изящная ледяная фигурка, изображающая дракона, защищенного сферическим барьером. «Если ты попадешь в безвыходное положение и тебе понадобится помощь преисподней, разбей этот амулет». Хэли поблагодарил и на этом покинул кабинет. Со смутными чувствами Хэ Ли выходил из башни янтарной зари, сжимая в руке список душ, все никак не гаснувший, и, приказав заботиться о своем доме и животных, своему единственному слуге, направился к выходу из преисподней. В саду за дворцом правосудия находился тоннель, защищенный магическим полем, позволяющий проводникам душ взлететь вверх очень быстро и оказаться на вершине ущербных гор. Хэ Ли взмыл, поймал поток теплого воздуха и, ловко оседлав его, пронесся по тоннелю и вылетел из пещеры на горе. Там, тут же призвав с небес облако, он полетел в сторону Восточного моря. На его жетоне снова горели яркие мерцающие символы. Страна Ши. То, что он увидел, добравшись до побережья Восточного моря, было совсем не похоже на разрушенную деревню, которую он оставил 2000 лет назад.